Одного за другим вызываю солдат, которые были приставлены к пленным в дни допросов. И все они повторяют одно и то же. С пленными они почти не разговаривали. Входить в комнату, где проводился допрос, им не разрешалось. И что там происходило, они сказать не могут. Но от женщины, подметающей гарнизонный двор, я хотя бы узнаю, как та комната выглядела. Там был только небольшой стол и табуретки, три табуретки, в углу циновка, а больше вообще ничего. Нет, не очаг, а только жаровня. Я из нее золу вытряхивала. Теперь, когда жизнь вернулась в обычное русло, эта комната снова занята. По моему приказу четверо размещенных там солдат вытаскивают на галерею свои сундучки, сваливают в кучу матрасы, ставят на них сверху тарелки и кружки и снимают веревки с выстиранным бельем. Захлопываю дверь и остаюсь в пустой комнате один. Погода безветренная и холодная. Озеро уже начало замерзать. Выпал первый снег. Вдали слышу колокольчики саней. Закрываю глаза и стараюсь представить себе эту комнату такой, какой она могла быть 2 месяца назад во время визита полковника. Но трудно предаваться фантазиям, когда за дверью толкутся 4 молодых парней, которые потирают от холода руки, притоптывают и, нетерпеливо, дожидаясь, пока я уйду, что-то бормочут, а их теплое дыхание клубится в воздухе. Опускаюсь на колени и осматриваю пол. Он чистый. Его каждый день подметают. Он такой же, как пол любой другой комнаты. Над очагом, на стене и потолке копоть. И еще пятно размером с мою ладонь в том месте, где размазали сажу. А больше на стенах ничего нет. Какие следы вздумалось мне здесь искать? Открываю дверь и машу рукой, чтобы солдаты заносили свои пожитки назад. Во второй раз задаю вопросы 2 солдатам, которые охраняли двор. Расскажите поточнее, что происходило, когда пленных допрашивали. Расскажите о том, что вы видели сами. Отвечает который повыше, шустрый парень с длинным подбородком. Я его давно приметил, и он мне нравится. Офицер, начинает он, какой? Из полиции? Да, офицер выходил в коридор, где держали пленных, и на кого-нибудь показывал. Мы того отводили на допрос, а потом приводили обратно. Допрашивали по одному? Нет, не всегда. Иногда по 2. Как вам известно, один из пленных после допроса умер. Вы помните этого пленного? Вы знаете, что они с ним делали? Мы слышали, он взбесился и напал на них. Это правда? Так нам сказали. Я помогал нести его назад в коридор. Где они все спали? Он как-то странно дышал. Очень глубоко и часто. На другой день он умер. Продолжай, я слушаю. Расскажи мне все, что ты помнишь. Лицо у парня застывает. Его предупредили, чтобы не болтал, я в этом уверен. Того мужчину допрашивали дольше всех. Я видел, как после первого допроса он сидел один в углу и держался за голову. Парень украдкой косится на своего напарника. И он ничего не ел. С ним была его дочка. Она его заставляла, но он все равно не ел. А что случилось с дочкой? Ее тоже допрашивали. Но не так долго. Продолжай. Но парню нечего мне больше сказать. Послушай, говорю я, и ты, и я знаем, кто его дочка. Она та девушка, которая живет у меня, это не секрет. Так что рассказывай, что с ней делали? Ваша милость, не знаю я. Я туда и не заходил. Он просительно поворачивается к своему другу, но тот словно онемел. Иногда она кричала, ее, наверное, били. Но я не знаю, меня там не было. Когда меня сменяли, я сразу уходил. Ты ведь знаешь, что теперь она не может ходить. Они ей переломали ноги. Скажи, они делали с ней все это в присутствии того, другого, ее отца? Да, кажется. И ты знаешь, что с тех пор она почти ничего не видит. Когда с ней это случилось? Ваша милость, у нас же работы было не в проворот. Столько пленных и многие больные. Что у нее ноги сломаны, я знал, а что она слепая, узнал только потом. Я бы все равно не смог ничего сделать. Зачем мне вмешиваться в то, чего я не понимаю? Его другу добавить нечего. Отпускаю обоих. И не бойтесь, что вы со мной поговорили, успокаиваю их я. Ночью мне снова снится тот же сон. Я устало бреду по снегу бесконечной равнины к темным фигуркам, играющим вокруг снежного замка. Завидев меня, дети куда-то ускользают и летают в воздухе. И лишь одна фигурка остается. Девочка в капюшоне сидит ко мне спиной. Ее руки продолжают пришлепывать снег к стенам замка, а я хожу вокруг, пока, наконец, не удается заглянуть под капюшон. Лицо ее лишено каких-либо определенных черт. Это лицо зародыша или мордочка крохотного китенка. Это вообще не лицо, а просто некая часть человеческого тела, обтянутый кожей бугор. Оно белое, оно снег. Онемевшими от холода пальцами я протягиваю монетку. Зима установилась прочно. Ветер дует с севера и будет дуть без передышки еще 4 месяца. Когда я стою у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, мне слышно, как он посвистывает в щелях карнизов и ворошит отставшую от кровли черепицу. По площади гоняются друг за другом вихри песка, песчинки барабанят в окно, небо заполнено мелкой пылью, солнце всплывает в оранжевую высь и остается висеть там, медное, тяжелое. Короткие метели то и дело присыпают землю снегом. Нас осадила зима. Поля опустели, у людей пропала нужда покидать стены города, и из-за ворота выходят разве те немногие, кто зарабатывает на жизнь охотой. Проходящий 2 раза в неделю смотр гарнизонного войска временно отменен. Солдатам разрешили, если кто захочет, переселиться из казармы в город, потому что дел у них теперь мало, только пить да спать. Когда я ранним утром обхожу крепостные стены, половина дозорных будок пуста. Немногочисленные часовые закутаны в тяжелые тулупы и с трудом поднимают руку, чтобы отдать честь. Они вполне могли бы остаться дома и спать. До конца зимы империи ничто не угрожает. В невидимой глазу дали варвары сейчас сгрудились вокруг своих очагов и тоже стучат зубами от холода. К нам в этом году варвары не заглядывали. Раньше, бывало, кочевники зимой разбивали вокруг городских стен шатры и занимались торговлей, предлагая шерсть, шкуры, войлок и вещи из кожи в обмен на ткани, чай, сахар, бобы, муку. Кожные изделия варваров ценятся у нас высоко, особенно их добротно сшитые сапоги. Я с давних пор поощряю эту торговлю, хотя и запретил вести ее на деньги. Кроме того, по мере сил слежу, чтобы варваров не пускали в таверны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы рядом с городом вырос поселок-паразит, где жили бы порабощенные пьянством попрошайки и бродяги. В прежние дни мне всегда было больно видеть, как эти люди, поддавшись вероломным уговорам лавочников, обменивают свои товары на дешевые побрякушки и валяются пьяными в канавах, тем самым подтверждая канонизированный горожанами набор предрассудков, мол, все варвары — ленивые, развратные, грязные и тупые. Если приобщение к цивилизации влечет за собой подрыв их устоев и превращает варваров в зависимый народ, то я против такого приобщения, — решил я. Это убеждение легло в основу моей административной деятельности, и это говорю я, человек, взявший девушку из этого народа себе в наложницы. Но в этом году вдоль всей границы опустился занавес. Со стен нашей крепости мы вглядываемся вдаль пустыни. Вполне вероятно, что с той стороны на нас точно так же глядят глаза позорче наших. Торговля прекратилась. С тех пор, как из столицы сообщили, что ради спасения империи будет сделано все возможное, и любой ценой мы снова вернулись в эпоху набегов и вооруженных дозоров. И теперь нам остается только держать порох сухим, наблюдать и ждать. Досуг я заполняю прежними увлечениями. Читаю классику, продолжаю составлять описи моих разнообразных коллекций, сверяю имеющиеся у нас разрозненные карты южной части пустыни. В дни, когда колючий ветер ослабевает, отправляюсь с отрядом землекопов расчищать наносы песка вокруг руин. Раз, а то и 2 раза в неделю ранним утром езжу в одиночестве к озеру охотиться на зайцев и антилоп. Лет 30 назад антилопы и зайцы водились здесь в таком множестве, что по ночам поля молодой пшеницы сторожились собаками, но под натиском города и прежде всего спасаясь от собак, которые дичали и охотились стаями, антилопы передвинулись на восток и север, в низовье реки, к дальним берегам озера. И теперь, прежде чем приступить к поискам добычи, охотник должен запастись терпением и отскакать на лошади по меньшей мере час. Иногда в погожее утро ко мне будто возвращается молодость. Я вновь полон сил и проворен, как мужчина в расцвете лет. Словно невесомый призрак скольжу я от дерева к дереву. Обутый в сапоги, за 30 лет насквозь пропитавшейся смазкой, вброд перехожу студеные ручьи. Поверх камзола на мне просторная медвежья доха. Бороду опутывает иней, но пальцы в рукавицах не зябнут. Глаза мои все видят, уши все слышат. Ноздри подрагивают, как у гончей. Душу полнит восторг. Сегодня, стреножив лошадь, оставляю ее на унылом юго-западном берегу, там, где кончается узкий клин Осоки, а сам углубляюсь в камыши. Ветер, морозный и сухой, дует прямо в лицо. Солнце оранжевым апельсином повисло на горизонте, в разлинованном красными и черными полосами небе. По нелепой случайности мне везет. Я почти сразу же набредаю на водяного козла, барана с тяжелыми изогнутыми рогами и уже по-зимнему косматой шерстью. Он стоит ко мне боком и, слегка покачиваясь, обгрызает верхушки камышей. До него меньше 30 шагов. Я вижу мерные круговые движения его челюсти, слышу, как под ногами у него чавкает грязь. Мне видны даже бусинки льда в лохмах шерсти над копытами. Я еще не успел полностью слиться с окружением. И все же, когда баран, поджав передние ноги, выпрыгивает из камышей, я вскидываю ружье и целюсь ему под лопатку. Делаю это плавным и уверенным движением. Но, возможно, ружье блеснуло на солнце, потому что баран еще в воздухе поворачивает голову и видит меня. Цокнув, его копыта касаются льда. Он перестает жевать, и мы смотрим друг на друга. Сердце у меня бьется ничуть не быстрее, чем прежде. Судя по всему, мне безразлично, что баран умрет. Он снова жует. Один короткий, косой жевок и застывает. В тиши ясного утра странное, неясное чувство подкрадывается ко мне откуда-то из глубин подсознания. Гляжу на неподвижно замершего барана, и мне кажется, что сейчас я властен над временем, и даже успею заглянуть себе в душу и понять, что вдруг лишила охоту прелести. У меня такое ощущение, будто обычная утренняя охота неожиданно превратилась в значительное событие, от исхода которого зависит, суждено ли барана умереть, истекая кровью на льду, или старый охотник промахнется. Будь то пока длится этот окаменевший миг, звезды на небе расположились в особом порядке, при котором все происходящее обретает иной смысл. Пытаясь отделаться от этого неприятного, жуткого чувства, я стою за своим невзрачным укрытием, пока баран, наконец, не отворачивается и, дернув хвостом, исчезает в высоких зарослях камыша, взбивая копытами землю. Еще час бесцельно брожу там, потом поворачиваю обратно. «Никогда прежде мне не казалось, что моя жизнь мне не подчиняется, — говорю я девушке, — пробуя объяснить, что случилось. Ей не по себе от этого разговора. Ее тревожит, что я вроде бы требую от нее какого-то ответа. Не понимаю. Она трясет головой. Разве ты не хотел его подстрелить? Мы оба долго молчим. Когда хочешь что-то сделать, то это и делаешь, — говорит она очень твердо. Она старается выразить свою мысль ясно, но, может быть, она подразумевает другое. Если бы ты захотел это сделать, то сделал бы. В языке суррогати, на котором мы с ней объясняемся, нет нюансов. Она, как я заметил, любит констатировать факты и предпочитает категоричные заявления. Ей не нравятся предположения, умозрительные вопросы, рассуждения. Мы с ней не подходим друг другу. Возможно, варвары именно так воспитывают своих детей. Жить надо, не вникая в смысл, полагаясь на мудрость законов, завещанных отцами. А ты? — говорю я. — Ты всегда делаешь то, что хочешь. У меня ощущение, что я отпустил поводья, и что эти слова занесут меня опасно далеко. Ты сейчас в постели со мной, потому что ты этого хочешь? Она лежит голая, умощенная миндальным маслом тело, отливает в свете огня зеленоватым золотом трав. Бывают минуты, и сейчас одна из таких минут, когда влекущие меня к ней желания — обычно смутный и подспудный, вдруг облекается в форму, которая мне привычна. Моя рука гладит, ласкает свод моей ладони, повторяет очертания ее груди. Она не отвечает на мой вопрос. Но я упорствую и, крепко обняв ее, хрипло шепчу ей в ухо: «Ну не молчи, почему ты здесь?» «Потому что мне больше некуда деться», — А почему я взял тебя к себе? Она избивается в тисках моего объятия. Рука ее, сжавшись в кулак, встает преградой между ее грудью и моей. «Ты любишь много говорить», — жалуется она. Бесхитростное волшебство рассеивается. Мы отодвигаемся друг от друга и молча лежим, каждый сам по себе. Какой птице достанет отваги запеть в плену шипов? Если охота тебе не в радость, не ежди. Я качаю головой. Смысл рассказанного мной вовсе не в том, но что толку спорить? Как неопытный школьный учитель, я вытягиваю из нее ответы щипцами наводящих вопросов, хотя был бы должен сам открыть ей истину. Ты меня все время спрашиваешь, и уж лучше я скажу. Это была вилка, что-то вроде вилки, только всего с двумя зубцами, и на них такие маленькие шарики, чтобы зубцы не кололись. Эту вилку они клали на угли, а когда она раскалялась, тыкали в тебя и жгли. Я потом у многих видела следы. Я ведь спросил ее совсем о другом. Хочу возразить, но почему-то молчу и слушаю, оцепенев от ужаса. Меня они, правда, не жгли. Сначала сказали, что выжгут глаза, но не выжгли. Тот человек поднес мне вилку к самому лицу и заставил на нее смотреть. Чтобы я не закрывала глаза, они держали мне веки. Но мне нечего было им сказать, вот и все. Тогда-то оно и случилось. Я перестала видеть, как раньше. Теперь на что ни погляжу, посредине пятно. Вижу только то, что по краям. Это трудно объяснить. Но сейчас становится лучше. Левый глаз видит уже лучше. Вот и все. Сжимаю ее лицо в ладонях и всматриваюсь в мертвые зрачки, из глубины которых на меня бесстрастно глядит мое собственное, дважды повторенное отражение. А это? Я притрагиваюсь к похожей на червяка складке в углу глаза. Это так, ничего. Они сюда вилку приложили. Немного обожгло. Здесь не болит. Она отталкивает мои руки. Что ты чувствуешь к тем, кто это сделал? Она долго молчит, думает. Потом отвечает. Я устала от разговоров. По временам я бунтую против поработившего меня ритуала, против накатывающейся сонливости этих провалов в никуда. Я перестаю понимать, чем приманило меня к себе это упрямое, неотзывающееся тело, и даже чувствую, как во мне закипает гнев. Я делаюсь замкнутым, раздражительным. Девушка поворачивается спиной и засыпает. В таком вот скверном настроении однажды вечером наведываюсь на второй этаж трактира. Когда я поднимаюсь по шаткой наружной лестнице, мимо меня, опустив голову, сбегает вниз какой-то мужчина, которого я не узнаю. В коридоре стучусь во вторую от лестницы дверь и вхожу. В комнате все так, как мне и запомнилось. Постель тщательно застелена, на полочке над кроватью множество разных игрушек-безделушек, горят две свечи. От протянутой через всю стену большой трубы пышет жаром. В воздухе висит аромат флёр-д'оранжа. Сама же девушка сидит перед зеркалом. Когда я вхожу, она вздрагивает, но тут же встает, встречает меня улыбкой и закрывает дверь на задвижку. И я не вижу ничего странного в том, что немедленно сажаю ее на постель и начинаю раздевать. Подергивая плечами, она помогает мне обнажить ее аккуратное тело. «Как я по тебе скучала!» — вздыхает она. «Как приятно снова быть здесь!» — шепчу я в ответ. «И как приятно, когда тебе так сладко лгут!» Обнимаю ее, зарываюсь в ее теплоту, растворяюсь в ее мягкой птичьей копошне. Тело той, другой, сомкнутое, тяжелое, спящее в моей постели где-то далеко отсюда, кажется мне сейчас неразрешимой загадкой. В эти блаженные мгновения трудно и вообразить, что могло повлечь меня к тому чуждому телу. Девушка в моих объятиях трепещет, постанывает, и когда наслаждение достигает пика, вскрикивает. С счастливой улыбкой погружаюсь в ленивую полудрему, когда вдруг понимаю, что даже не могу вспомнить лицо той, другой. «Она ущербна», — говорю я себе. И хотя эта мысль сразу же начинает куда-то уплывать, я за нее цепляюсь. Я будто наяву вижу, как сомкнутые глаза и все ее лицо затягивается пленкой кожи. Гладкое и сплошное, как кулак под черным париком, лицо это растет из туловища гладкого и сплошного, без выпуклостей и впадин. Содрогаюсь от отвращения и крепче прижимаю к себе мою маленькую женщину-птичку. Когда позже, среди ночи, я высвобождаюсь из ее объятий, она обиженно скулит, но не просыпается. В темноте одеваюсь, закрываю за собой дверь. Ощупью спускаюсь по лестнице и спешу домой. Под ногами хрустит снег, в спину ввинчивается ледяной ветер. Зажигаю свечу и склоняюсь над тем, что холмиком лежит на кровати, над тем, что, кажется, почти сумело превратить меня в своего раба. Легко, кончиками пальцев, вожу по ее лицу, четкий подбородок, высокие скулы, широкий рот, касаюсь ее век. Хотя она ничем не выдает себя, я уверен, что она не спит. Закрываю глаза, глубоко вздыхаю, чтобы унять волнение, и, ни о чем больше не думая, сосредоточенно пытаюсь разглядеть ее с помощью моих слепых пальцев. Красива ли она? Та, от которой я только что ушел, та, чей запах, внезапно понимаю я, она может сейчас на мне учуять, та очень красива, в этом нет сомнения. Ее хрупкая изящность, ее повадки, движения придают особую пронзительность острому наслаждению, которое я с нею познаю. Но об этой я ничего не могу сказать с определенностью. Я не могу усмотреть никакой зависимости между ее женской сутью и моим желанием. Я даже не до конца уверен, что хочу ее. Все мои эротические ухищрения лишены целенаправленности. Я кручусь вокруг нее, глажу ее лицо, ласкаю ее тело, но не пытаюсь проникнуть в него и не стремлюсь к этому. Я только что вернулся из постели женщины, с которой за целый год, что я ее знаю, мне ни разу не приходилось учинять допрос моему желанию. Хотеть ее означало обнять и войти в ее тело, вторгнуться в покой его глубин и вызвать там самозабвенно бушующую бурю. Потом отступить, утихомириться и ждать, пока желание вновь наберет силу. Это же словно целиком состоит из сплошной гладкой поверхности, по которой я рыщу взад-вперед, отыскивая брешь, в неуязвимой броне. Не то же ли чувствовали ее палачи, добиваясь доступа к интересовавшему их секрету, в чем бы он, по их мнению, не заключался? Я впервые испытываю к ним холодную жалость. Какое типичное заблуждение полагать, что ты можешь прожечь или просверлить, или прорубить себе путь к тайне чужого тела. Девушка лежит на кровати, но вовсе не обязательно, чтобы это была кровать. Кое в чем я веду себя по отношению к ней как любовник. Я раздеваю ее, я ее мою, я ее ласкаю, я рядом с ней сплю. Но с тем же успехом я мог бы привязывать ее к стулу и сбивать. Интимности в этом было бы ничуть не меньше. И дело не в том, что со мной, возможно, творится то самое, что бывает с некоторыми мужчинами в определенном возрасте. Скатывание по нисходящей, от распутства к мстительному садизму бессильной похоти. Если бы мое нравственное «я» в чем-то менялось, я бы это почувствовал. Да тогда бы я и не стал проводить сегодня ночью вернувший мне уверенность эксперимент. Я такой же, каким был всегда. Но время раскололось, что-то свалилось на меня с неба по чистой случайности. И вот в моей постели лежит это тело, за судьбу которого я отвечаю, или, по крайней мере, вообразил, что отвечаю, а не то, зачем бы я его здесь оставил. Пока что... А может быть, так будет всегда. Я попросту пребываю в недоумении. Как мне кажется, все едино. Лягу ли я с ней и засну, или заверну ее в простыню и закопаю в снег, тем не менее, склонившись над ней и касаясь кончиками пальцев ее лба, держу свечу осторожно, чтобы воск не пролился. Мне непонятно, догадывается ли она, куда я ходил. Но на другой вечер, когда мерный ритм нашего неизменного ритуала уже почти убаюкал меня, вдруг чувствую, как она останавливает мою руку, задерживает ее у себя на животе и направляет ниже. Несколько мгновений моя рука лежит там неподвижно. Потом я капаю на пальцы еще несколько капель теплого миндального масла и начинаю ее ласкать. Она напряженно застывает, потом выгибается, дергается и отталкивает мою руку прочь. Продолжаю растирать ее, пока сам тоже не обмякаю и проваливаюсь в сон. Я не ощущаю никакого возбуждения в минуту этой впервые взаимной и за все время наибольшей интимности. Девушка не становится мне ближе, да и в ее чувствах ко мне тоже, кажется, ничего не изменилось. Наутро я пытливо вглядываюсь в ее лицо, оно пусто. Она одевается и ковыляет вниз на кухню к своим обычным ежедневным делам. Я в смятении. «Что я должен сделать, чтобы всколыхнуть тебя?» — слышится мне в глухом шепоте, что с недавних пор постепенно вытесняет из моей головы звучавший там диалог. «Неужели тебя не может всколыхнуть никто?» И, охваченный ужасом, я вижу перед собой ответ, напрашивавшийся с самого начала. Лицо, прикрытое маской двух черных стеклянных стрекозиных глаз, из которых на меня смотрит не встречный взгляд, а лишь мой собственный, дважды повторенный образ. Не веря, в ярости трясу головой. «Нет, нет, нет!» — кричу я себе. Это просто я сам из тщеславия искушаю себя всякими домыслами и аналогиями. Откуда оно, это извращенное пристрастие, пускающее корни в моей душе? Почему я, подобно гадающей на чаинках старухи, выискиваю какие-то хитроумные тайные разгадки? У меня не было и нет ничего общего с палачами, с теми, кто, как тараканы, затаились в темных подвалах. Как я смею допускать мысль, что кровать может быть чем-то кроме кровати, а женское тело чем-то кроме обители наслаждения? Я должен доказать, что между мною и полковником Джоллом лежит пропасть. Я не желаю страдать за содеянное им преступление. Начинаю посещать девушку из трактира регулярно. Днем, пока я сижу в своем кабинете, за залом суда бывают минуты, когда мысли мои разбредаются. Я погружаюсь в эротические грезы. Возбуждение вздымается во мне жаркой тяжелой волной, и я мысленным взором неторопливо скольжу по ее телу, как сгорающий от вожделения мечтатель юнец. Потом я охотно заставляю себя вернуться к скуке писанины или подхожу к окну и смотрю на улицу. Помню, как в первые годы моей службы в этом городе я бродил в сумерках по захолустным кварталам, прикрывая лицо плащом. Как иногда чья-нибудь неугомонная жена перегибалась через крыльцо, высвеченное отблесками очага, пылавшего в глубине дома, и смело отвечала на мой взгляд. Как я вступал в разговоры с молоденькими девушками, гулявшими подвое, потрое, угощал их шербетом, а потом, возможно, уводил одну из них в темноту в старый амбар на ложе из мешков. Назначению в приграничную полосу, конечно, не позавидуешь, говорили мне друзья, но все же там есть и свои преимущества — свобода нравов в оазисах, долгие, благоуханные летние вечера, сговорчивые женщины с глазами, как вишни. Много лет подряд я расхаживал сытым видом племенного хряка. Позже моя неразборчивая всеядность постепенно сменилась более осмотрительными связями с экономками и горничными. Иногда я поселял их в своих комнатах наверху, но чаще в каморке внизу вместе с кухарками, и обнаружил, что женщины стали нужны мне реже. Я начал больше времени тратить на работу, на свои увлечения, на собирание редкостей, на составление карт. Более того, бывали тревожные случаи, когда в разгар любовной игры я вдруг чувствовал, что теряю взятый курс. Так рассказчик теряет порой нить повествования. Я с содроганием вспоминал комические истории о тучных стариках, чье перегруженное сердце внезапно перестает биться, и они с виноватой улыбкой умирают в объятиях своих дам, а потом их трупы приходится выволакивать из постели и бросать в темном переулке, чтобы спасти репутацию заведения. Даже сама кульминация любовного поединка постепенно становилась отстраненной, вялой, превращалась в нелепость. Иногда на полпути к цели я вдруг неподвижно замирал, иногда механически доводил дело до конца.